Глава 6. Необходимо видеть тонкую грань перехода от уверенности в собственных силах к самоуверенности. Потому что первое качество – вещь нужная, и без нее по-настоящему трудно достичь каких-либо серьезных результатов. А вторая – вредная. Она лишает возможности адекватно воспринимать реальность с ее проблемами и потенциальными опасностями. И зачастую может попросту угрожать жизни. К сожалению, особо твердолобые личности получают опыт исключительно путем собственного набивания шишек. Я тому самый яркий пример. Стоило убить пару всадников и одного старого полубога в полукедах, как мой крошечный мозг напрочь перестал воспринимать опасность. Один против шестерых? Легко. Они же будут меня бояться. Я вон какой сильный. Время откатывать умею. Дебила кусок. Однако самобичеванием было решено заняться в другой момент, потому что вокруг явно что-то происходило. Довольное шипение кроколюда заглушил громкий топот, послышалось несколько ударов, нечто похожее на взрыв, кто-то рядом упал, а следом ко мне вернулось сознание. До этого я будто блуждал в темноте, слыша абсолютно все происходящее вокруг, и тут раз эффект закончился. Вспомнив, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, я бодро вскочил на ноги, еще не зная, что сходу лучше применить – шмальнуть СК-133 или пустить в дело грамм. Впрочем, за долю секунды, пока я сомневался, заодно удалось оценить обстановку. Араэль по-прежнему потирал виски. Какой хиленький оказался. Не смогла пережить душа Творца моего варварского отношения с его паутиной. Румис испуганно хлопал глазами. Со своим небоевым направлением он здесь не помощник. Алитрен злобно смотрел на мое плечо. Его два верных пса, постановая, валялись под моими ногами. Да что тут произошло-то? Уже на минутку глаза закрыть нельзя. Короткий поворот головы привел в изумление. На полу лежала Рис в своей боевой одежке с посохом в руке, а рядом с ней, присев на колено, расположился закованный в броню Троук. Собственно, вот причина того, что я пришел в сознание. Летрен попросту сместил свое пристальное внимание с сережки на девушку. «Брось свои штучки, или я выстрелю!» Я поднял плазмомет. Кроколюд зло щелкнул пастью и перевел взгляд на меня. Просто перевел, без выключения света и прочих эффектов. Троук помог Рис подняться, а я пытался не сводить взгляда с кроколюда. «И чего вы тут забыли?» «Решили спасти одного заносчивого придурка», — отозвалась девушка. «Ага, это ее идея была», — поддакнул Троук. Я хотел сначала сказать, что не просил, но вовремя прикусил язык. Если бы не друзья, мне бы сейчас сделали какую-нибудь лоботомию в кухонных условиях или еще какую приятную штуку. «Спасибо». «А ты, зубастый любитель двуногих, я же поговорить пришел. Ты какого черта начал?» «Пришел, угрожал моему пергу. Я тебя не знаю, человек, и не доверяю. А дела с теми, кому не доверяю, не веду». «Ситуация патовая». Я убрал плазмомет и подошел к столу. Взял за спинку стул, на котором сидел Румис, и тот тотчас встал. Сев напротив Летрена, я продолжил. «А я вот очень хочу с тобой поговорить». «Разговора не будет, человек. Я тебе не доверяю». «Ну что ты заладил, как попугай? Не доверяю, не доверяю. Мне нужна информация о камне. Я за нее готов хорошо заплатить». Араэль подался к кроколюду и, улыбаясь, зашептал что-то тому на ухо. «Почему мне кажется, что они замыслили какую-то подлость?» Летрен сначала слушал своего компаньона хмуро, а потом оскалился. «Тоже улыбается», — понял я. «Я расскажу тебе про камень, который ты ищешь». «Так вот запросто, да?» «Конечно нет. Сколько ты дал Румишу? Килограмм? Тогда мне 2. «За информацию я заплатил половину, остальное за встречу». А я прошу два. И деньги вперед. Ох, почему мне не нравится эта ухмыляющаяся крокодилья рожа? И дело даже не в деньгах. Если верить инвентарю, у меня 2029 грамм. Да и ценность денег, когда их становится много, отходит на второй план. Но вот предчувствие, что меня пытаются нагреть, никуда не улетучивалось. Самое отвратительное, я не понимал, в чем обман, поэтому пришлось выкладывать на стол 2 кило. «Говори!» Летрен не торопился. Он аккуратно сгреб пыль, довольно щелкнул пастью и начал рассуждать. «Камень, что обладает волшебными свойствами. Его нельзя взять в руки. Его могут использовать как реликвию. Не томи уже. Он называется Швархол». «Фархол», — перевел Рейль с шипящего на нормальный язык. «Да, Швархол», — согласно мотнул пастью кроколюд. «Швета моего народа». «Зеленый», — пояснил я Рольф. «И вшать его в руки можно только в перчатках. Старый артишквакт, заключенный в пошахе управителя высшего порядка». «И где этого управителя найти?» «Рейль, объясни ему. Я устал говорить». «Светлоокий Картос, управитель первого, или, как его еще называют, высшего порядка. Он выбран большинством голосов других управителей, и одним из символов управителя высшего порядка является посох отцов, первых модифицированных существ, прибывших в Михилос. Навершием посоха уже 1500 лет является артефакт и вправду похожий на камень. Он называется Фархолом. Однако про конкретные магические свойства я рассказать не могу». «И я тоже». «Странно. И где здесь ловушка?» «Выложили все как на духу. Конечная цель задана. Она находится у правителя первого порядка. Осталось только прийти и взять. Ну, или очень сильно попросить этого самого управителя ее отдать». «Почему же мне не нравится эта слащавая улыбка Араэля? Да и Румис стал как-то противно скалиться». «Наверное, ты сейчас строишь планы по поводу того, как достать Фархол?» — язвительно заметил Иорольф. «Глупый человек думает украсть Швархол», — поддакнул кроколюд. «Только будь у тебя хоть в 3 раза больше людей, сделать это не представится возможным». Развалился на стуле Араэль, окончательно отойдя от головной боли. «Не механоиды могут передвигаться только по 10-му порядку». «И чем выше порядок, тем выше твой механоидский ранг должен быть», — поддакнул модификатор. «Поэтому без влиятельных покровителей в Михилосе ты не сможешь даже приблизиться к камню, не то что попытаться украсть его». С удовлетворенным видом скрестил руки на груди Араэль. «Вы хотите намекнуть, что без, скажем, управителя 4-го порядка делать мне там нечего?» «Человек чуть умнее, чем я думал», — довольно кивнул Летрен. «Да, вам будет нужен кто-то оттуда», — указал пальцем наверх Араэль. «Сколько?» «Сколько что?» «Сколько будут стоить ваши услуги?» «Нет, эти ребята меня определенно бесили. Они и так скалились всю дорогу. А после моих слов про цену вопроса переглянулись и заржали». Араэль, дипломатично прикрыв рот рукой, а Летрен клацая челюстью. Румис, стоявший в стороне, застенчиво улыбался, глядя на компаньонов. «Кто тебе сказал, человек, что я буду помогать? Ты никто. Я вижу тебя первый раз в шишни». «А если я очень хорошо попрошу?» Я провел мечом перед длинным носом кроколюда. «Молодой человек, оставьте эти детские угрозы для только что инициированных. — посерьезнел Иорольф. «Неужели вы вправду думаете, что мы испугаемся и начнем плясать под вашу дудку?» «Смешно», — подтвердил Краколют. «Я готов заплатить кругленькую сумму, деньги не проблема». Я вложил в последнюю фразу все красноречие, на которое был способен. «Что делать?» Пришлось переобуваться, раз игра бицепсами не принесла желаемого результата. «А эти детские фокусы приберегите для обывателей». «Тогда что вам надо?» Иорольф быстро склонился к шефу и скороговоркой сказал всего пару фраз. Краколют радостно, зараза, даже не скрывает, несколько раз кивнул, в конце щелкнул пастью и заявил. «Скажи ему». Араэль потер переносицу, словно долго носил очки и только что их снял, а потом подозвал Румиса. Ткнул на меня, следом на голову, и обвел помещение руками. «Легче показать», — объяснил он мне. «Ага, конечно. А вы нас пока в бараний рог скрутите». «Нет смысла», — спокойно заметил Араэль. «Мы тебя и не собирались убивать». «Так попугать, а не убивать. И теперь, раз уж мы пришли к общему знаменателю, дело пахнет большим кушем. К тому же я встану в круг вместе с тобой». «Наверное, я придурок», но я Рольфу поверил. Говорил он спокойно, со своим зеленоносым другом не переглядывался. Моя чуйка молчала. Да и Араэль привел еще один довольно веский довод. «Если ты не хочешь, то мы просто разойдемся, только и всего». «Ладно, минуту». Я отдал грамм Троугу о мини-плазмомет Рис и сказал девушке так тихо, чтобы услышала только она. В общем, прости меня, вел себя неподобающе. «Ты не находишь, что момент для извинений не очень удачный?» — раздраженно спросила Рис. «Забей, сошлемся на то, что у тебя были критические дни». «Эй, ты, зеленый, еще раз на меня посмотришь, это будет последнее, что ты увидишь!» Последняя фраза адресовалась Литрену, который, на удивление, тут же отвернулся. А я дал заключительное напутствие. «Если что, шмаляй, не раздумывая. Ну что, давайте сюда Румиса». Мы встали в небольшой полукруг. Это напоминало либо начало плохонькой оргии, либо ленивого обряда. Румис и Араэль, не сговариваясь, взялись за руки, а еще по одной протянули мне. «А как это сочетается с направлением модификатора?» — спросил я, пытаясь отсрочить момент неизбежного. «Никак. Данная возможность воссоздавать псевдореальность продиктована способностью проектор. Чрезвычайно редкой, но не сказать, чтобы уж очень полезной. Румис может сотворить любое место, которое видел, что он сейчас и сделает. А я буду комментировать происходящее. Все довольно просто. Ну же, Серк». Я еще раз обернулся на друзей, оглядел лежащих без сознания охранников, коротко выдохнул и взялся за руки. Бах! Свет на мгновение выключили, а после картинка сразу изменилась. Мы стояли на огромном куске камня, заросшем мхом. Под нами клубился туман, поэтому создавалось впечатление, будто осколок скалы парил, однако выше воздушная взвесь не поднималась. Странно. Перед нами на разном расстоянии друг от друга левитировали точно такие же камни, напоминающие островки. Некоторые располагались чуть выше, поэтому были видны их могучие остовы, уходившие в туман. Интересно, если грохнуться вниз, лететь можно долго? Все острова оказались соединены между собой каменными мостиками с уже знакомым мхом, точно кто-то их возвел специально. Осмотрев все вокруг, я понял, что это своего рода дорога. Вон там в скале она начинается, идет через островки, а ниже в тумане заканчивается. Однако место мне не очень понравилось. Сейчас явно был день, раз я мог разглядеть все достаточно точно. Но вместе с тем небо затянуто плотной серой пеленой, у ног клубится точно живой туман. Поэтому понятие «верх» и «низ» было весьма условным. Переверни все наоборот, вряд ли что изменится. «Не очень приятное место, правда?» — спросил Раэль, оказавшийся вдруг рядом. «Мягко сказано. И что мы тут делаем?» «Потерпи немного, сейчас все увидишь. Скоро появится наш приятель». И он был чертовски прав. Через полминуты со стороны скалы показался кошак, напоминающий пантеру. Мускулистый, гибкий, с пышными вибрисами. Он легко пробежал по одному мостику и очутился на втором острове, в несколько прыжков одолел расстояние до третьего, потом до четвертого. И уже здесь остановился. Оглянулся, рассматривая только появившихся преследователей. Вытащил из интерфейса завернутую в тряпку вещицу, словно до сих пор не веря своей удаче, убрал ее и понесся дальше. А я тем временем разглядывал пятерых преследователей, причем трех знал. Первым был Литрен, который, несмотря на свою внушительную массу, достаточно быстро и ловко несся по узеньким мосточкам. Нынешнего кроколюда я знал как самую удачную версию робокопа. Этот же был больше зверолюдом. Лишь одна механическая нога и пластина на груди свидетельствовали о принадлежности к Михиласу. Вторым знакомцем оказался один из охранников, что недавно стоял на улице и скалился, когда я заходил. Вот этот ничуть не изменился, поэтому по нему я лишь скользнул взглядом. А третьим был Румис. Моложе того, что знал я. И судя по тому, что он замыкал цепочку преследователей со значительным отставанием, менее выносливый. «Румис, дальше!» Я вздрогнул на мгновение, позабыв, что наблюдаемое мной — лишь одно из воссозданных воспоминаний модификатора. Картинка пропала, и сразу появилась следующая. Я замахал руками, пытаясь удержать равновесие, а после испуганно присел на корточки. «Боишься высоты?» — шутливо спросил Араэль. «Теперь да». И было с чего. Мы находились в метрах в 60 над дорогой, а внизу лишь голые острые камни каньона, зажатого с двух сторон крутыми скалами. Удивительно, но преследователи догоняли зверолюда-пантеру. Разве что Румис отстал шагов на 15. «Смотри», — Иарольф указал вперед. Сверху, помимо дороги, петляющей по каньону, я мог видеть еще кое-что. Причудливо усеянный каменными столпами сад со множеством хитроумных ходов, многие из которых заканчивались тупиками. И этот самый сад был просто невероятно огромен. Я это понял, даже не видя весь его полностью, потому что большая часть куталась во мгле. «Лабиринт?» — спросил я. «Что-то вроде. Не очень хорошее место, если честно. Сюда стараются не соваться, поэтому здесь все и не разведано. Румис смог воссоздать лишь примерную часть. Смотри туда». Наши преследователи уже бежали растянувшейся цепью и продолжали сокращать расстояние. Точнее, его сокращал Литрен, опережая всех остальных. Он даже несколько раз выстрелил из какого-то магического огнестрела. Однако кошак то и дело проворно уворачивался. «Да, ловок ты, брат, невероятно. Но не так быстро, как я думал. Еще минута, и все будет кончено». Но стоило об этом подумать, как что-то произошло. Звук, заполнивший все пространство вокруг, напоминал рвущийся плотный лист бумаги, поднесенный к микрофону. Ни молнии, ни светопреставления, однако с каждой секундой становилось громче. Казалось, будто разрушается само мироздание. И об этом подумал не только я. Все, кто был в каньоне, не сговариваясь, остановились. Преследователи тревожно смотрели на Литрена, а тот испуганно... «Да-да, именно испуганно», — обернулся к своим существам, точно ища поддержки. Первым опомнился кошак. Он не стал дослушивать поражающий по своей громкости звук, как пропал. Точнее, так мне показалось. Литрен завопил, как умеют кричать только кроколюды, широко раззявив пасть и колотя воздух руками. А после махнул, и вся пятерка побежала обратно. Причем не менее быстро, чем неслась сюда, будто теперь кто-то гнался уже за ними. Любопытно. Впрочем, меня интересовал пантероподобный. Куда он мог деться? Ответ подсказал Раэль, вытянув руку. Ага, вот оно что. Видимо, именно где-то здесь внизу и находился проход в этот чертов лабиринт, потому что среди столпов я увидел мелькнувшую черную шкуру. Кошак решил, что это место не такое уж плохое, всяко лучше, чем оказаться в зубах кроколюда. Рвущийся звук раздался еще ближе. Зазвенели барабанные перепонки, пошла мурашками к коже, сердце застучало сильнее. Я готов был броситься со скалы вниз и пуститься вслед за Литреном, лишь бы не слышать все это. К моему счастью, Араэль испытывал нечто подобное. «Румис, все!» И нас выплюнуло обратно. Я стоял в натопленной комнате, держа модификатора и Арольфа за руки. Позади них сидел Краколют. Сейчас я заметил, как он постарел по сравнению с тем только что виденным. Кожа словно потемнела, возле глаз залегли морщины, про михилосовский апгрейд и говорить не приходится. С друзьями, слава богу, тоже ничего не случилось. Рис стояла в напряженной позе с плазмоганом, Троук замер с мечом. Телохранители на полу пришли в себя, но, видимо, им дали понять, что лучше пока отдыхать именно в этом положении. «Кошак забрал у нас ценную вещь», — Араэль отпустил мою руку. «И что же это?» «Металл. Очень редкий даже для центральных миров. Называется Интурия астрального неба». Я обернулся на Рис. Она-то в этом всем довольно неплохо рубила. Если вещица хоть чего-то стоит, девушка точно знала о ней. Но Рис в ответ лишь пожала плечами. Вот тяна. «Не пытайтесь наводить справки. Вы не могли слышать о ней. Да это и не ваша забота. Вот наши условия. Вы приносите нам Интурию астрального неба, а мы помогаем вам достать Фархол. Если да, то мы заключим договор. А если нет...» Араэль улыбнулся и развел руки в стороны. «Неужели вы думаете, что эта вещичка в тряпочке до сих пор в том лабиринте?» «Что за лабиринт?» — напряглась Рис. «Кошак не вернулся к вратам», — проигнорировал ее вопросы Арольф. «Мы дежурили там довольно долго. Как не добрался и до ближайшего поселения, Сальтахерта». «Сальтахерт?» — теперь тревожно выдохнул Троук. «Исходя из этого, мы можем заключить, что он умер в лабиринте. Остается лишь найти его труп и забрать Интурию». «Черта с два», — заявила Рис. «Самоубийство», — поддакнул Корл. «Это еще почему?» — спросил я друзей. «Потому что этот красавчик не сказал самого главного». Мне казалось, что раздраженная Рис даже готова выстрелить. «Где эти прекрасные места находятся?» «И где же?» «Там, где хотелось бы оказаться меньше всего. В самом паршивом из миров. В Отраине».